Мэр Мусса, 16 июня 1992 года. Винтовку надо было пристрелять, и с этим возникали проблемы. Армейское или полицейское стрельбище использовать было нельзя. В тире Александра Колчака пристреливать — бред полный. Там дальности никакой нет. Даже автомат нормально не пристрелять. А пристрелять надо было минимум на 1000 метров. Проблему решили просто. Упаковали винтовку с патронами, положили ее в багажник и двинули через перевал в долину Бека и дальше. По долине были разбросаны поселения казаков. Там можно было договориться и пострелять за совершенно разумную плату. Подходящее стрельбище удалось найти только у селения Мар-Муса с директрисой аж на 1200 метров. Плодородная земля здесь была на вес золота. Ни один дурак не стал бы устраивать стрельбище там, где можно выращивать фрукты или виноград. Тем более, что орошение проводили за казенный счет, а климат позволял собирать по 3-4 урожая в год. Примечание. Дабы арабские феллахи, да и другие жители восточных территорий были пристроены к делу, за счет казны проводились огромные работы по облагораживанию территории. Например, огромные средства были вложены в Междуречье, современный Ирак. Все болота осушили, завезли чернозем, и Междуречье снова стало Эдемским садом, как несколько тысяч лет назад. В Ливане и окрестностях, наоборот, подводили воду и завозили землю, превращая каменистые склоны в террасы, на которых можно было круглый год выращивать фрукты. Надо сказать, что не меньшие средства вкладывались в Сибири. Там развивалась деревообработка и добыча полезных ископаемых. Каждая территория занималась тем, что на ней получалось лучше всего. Конец примечания. Но здесь почему-то пока не протянули растительную ветку. И это дало возможность построить здесь длинное стрельбище. Стрельбищем приезжали пользоваться со всех окрестных территорий. У казаков все было по-простому. Уплатив смотрителю стрельбища, здоровенному усатому казачине, на котором по случаю жары из одежды были лишь старые засаленные штаны, полурубля серебром, мы получили номер стрелковой позиции на 3 часа и краткую лекцию по поводу того, чего делать на стрельбище было нельзя. Убедительность лекции добавляла то, что во время ее проведения казак лениво похлопывал по сапогу нагайкой. Весьма известное средство убеждения для разгильдяев. Наша стрелковая позиция была на самом краю стрелкового поля и позволяла стрельбу на максимальную дальность — 1200 метров. Таких позиций было всего 3, и стоили они немного дороже. 2 соседи пустовали. Отстреляться в тишине и покое нам, конечно, не удалось. Было лето, и в гимназиях были каникулы, и поэтому детвора с поселения и со всех местных хуторов либо уехала на море, либо собралась здесь, на стрельбище, восторженно наблюдая за стреляющими. «Дядь, дай пострелять!» — никто не конючил. Видимо, не раз ученые ремнем за это дело. Но смотрели они на стрелков и на оружие с вполне понятным детским изумлением, азартом, обмениваясь восторженными репликами до страшной смеси русского и арабского. Они смотрели на меня, а я потихоньку приглядывал за ними. Их было много. Несколько сбитых кучек от 5 лет и до 12, чернявые, загорелые, перемазанные с ног до головы, босые. Они мало чем отличались друг от друга, дети арабов и дети живущих здесь казаков. 4-е, а то и 5-е поколение родившихся после войны. Они дружили между собой, не обращая внимания на то, кто русский, а кто араб. Они вместе бегали в гимназию, на стрельбище, вместе совершали ночные налеты на виноградники и фруктовые сады, и вместе получали за это ремнем. Русские пацаны свободно лопотали по-арабски, а арабчата знали русский. Ну а между собой они переговаривались на дикой смеси того и другого. Язык русского поселенца с восточных территорий в России иногда просто не понимали. Наконец-то оно росло. Единое поколение, для которого Российская империя — родина, а не оккупант, как твердят иностранные газеты. Поколение, которое не нужно искусственно ассимилировать, которое само добьется своего. Поколение, живущее в стране, занимающее без малого 1/4 всей территории Земли. Поколение, выросшее на новом Ближнем Востоке, где гиблые болота и бесплодные горы уступили место садам и виноградникам, где один за другим поднимаются обновленные города и новые заводы, где межплеменной и межнациональной ненависти просто нет места. Дед, когда я был еще маленький, рассказывал мне об операциях по усмирению, когда отделения жандармерии напоминали укрепленные взводные опорные пункты, когда морские пехотинцы и десантники совершали по 3 десантирования в день, гоняясь за бандами, о жутких перестрелках в городах, которые происходили в течение 5-7 секунд и заканчивались 3-5 трупами, о том, как они входили в деревни, и даже самые мелкие пацаны, видя их, проводили пальцем по горлу, о том, как казаки-поселенцы ночью посменно дежурили у пулеметов, а в каждом тракторе было крепление для личного оружия. Все это было тогда. А сейчас сын казака и сын араба сидели вместе и рассуждали, когда пойдет спать Сураж-Хаким, чтобы залезть в виноградник. Но кого-то это не устраивало. Кто-то не хотел с этим смириться. Кто-то снова хотел, чтобы на этой земле, дающей сейчас по 3 урожая в год, снова лилась рекой кровь. И самое страшное, что так хотели не все, и даже не большинство, но многие. 70 лет без большой войны. Неужели человек такое существо, которому скучно без убийства себе подобных? Неужели ненависть — тот наркотик, от которого мы никак не можем отвыкнуть? Что задумался? Али толкнул меня в плечо, он немного запыхался. Но оно и понятно. Жарко, а ему идти пришлось больше километра, чтобы мишени устанавливать. Одна мишень была на 600 метров дистанции, вторая на дистанции вдвое большей. Да так, ничего. Я будто очнулся от сна. Ветер померь пока, а я установлю. Винтовка шла с сошками в штатной комплектации, но мне они и не были нужны. Свернул стрелковый мат, я подложил его под цевье, ветошью удалил остатки консервационной смазки, зарядил магазин. Патроны были длинные, тяжелые, серебристого цвета. Они светились матовым светом в лучах солнца и больше походили на украшения из серебра, чем на патроны. Передернул затвор с усилием большим, чем обычно. Винтовка новая, механизм не приработался. Я достал патрон в патронник и залег прямо на каменистую землю, положив винтовку перед собой. Али улегся рядом с 60-кратной трубой, которую он одолжил у смотрителя. Ветер. Почти штиль, чуть влево. Жарко было так, что воздух буквально дрожал над землей прозрачным маревом, в котором почти невидимо танцевали феи и духи этой земли. Спусковой крючок не регулировался вообще, но настроен был удивительно хорошо. Спуск как будто ломается, тонкая стеклянная палочка, сухой и легкий. Приклад с резиновым затыльником чувствительно ударил в плечо. Звуковая волна ударила по ушам. Было видно, как по обе стороны дульного тормоза шевельнулись былинки. «Ушло выше и много левее», — прокомментировал Али. «Даже в мишень не попал». Подкрутил маховички прицела. По идее, с таким отклонением попадать не должно, даже с первого раза. Неужели кольца плохие? Новый выстрел. «Намного лучше. Еще правее бери. По горизонтали нормально. Получается, я поправки почти до конца выкручу. Давай-ка прицел переустановим, что-то мне не нравится». Пока нашли инструмент, пока переустановили, на нас уже обратили внимание, и остальные, слишком необычно было оружие. В основном на стрельбище приезжали тренироваться казаки, а они обычно закупали устаревшее оружие со складов длительного хранения по бросовым ценам. А то и вовсе получали его от государства бесплатно, если складывалась угрожающая ситуация, как раз как сейчас. Заметил, что у многих новое оружие с пластиковым цевьем и прикладом вместо деревянного. Приезжали и горожане, но они обычно покупали российское оружие, потому что к нему проще было достать боеприпасы и проще отремонтировать при необходимости. 30-й Армалайт был для этих мест экзотикой. Впрочем, того, что меня запомнят, я не боялся. Наверное, даже хорошо, что запомнят. На это и расчет. Переустановили. Как я и ожидал, в лавке Муртади прицел установили наскоро и кое-как. Исправили. Вновь отнесли винтовку на стрельбище. Горизонтально, нормально, правее. Ага, значит, в прошлый раз я излишне выкрутил. Так и есть. Из-за плохой установки прицела тогда мазал. Поправил, снарядил запасной магазин, выстрелил снова. Есть. Восьмерка. Чуть левее. Остаток магазина я выпустил, больше не трогая барабанщиков прицела. Все не пришлись мне дальше восьмерки. Передал винтовку Али. Тот тоже выпустил магазин с примерно похожим результатом. Давай теперь на 1200. Ветер не изменился? Нет. Выстрел на дистанцию свыше километра отличается от стрельбы на более близкие дистанции кардинально. Это ближе к артиллерии, чем к стрельбе обычного пехотинца. Нужно взять поправку до десятки самых разных факторов. Ветер, температура воздуха, угол места цели, высота над уровнем моря, деривация, наличие посторонних предметов на линии визирования цели, эффект Магнуса даже. Примечание. Эффект Магнуса – смещение пули за счет ее вращения в полете, зависит от направления нарезов в стволе винтовки. Конец примечания. Если метров до 600 стрелять мог научиться каждый, до 1000 метров примерно каждый второй, то свыше 1000 каждый десятый. Нужно было не только учесть в голове все эти факторы, но и определить влияние на траекторию полета пули каждого из них, просуммировать их силы и направление их приложения и вывести в общий вектор. Это была сложная физико-математическая задача с десятком неизвестных, и ее мало кто мог правильно решить. Настоящий снайпер просто чувствовал, куда надо прицелиться на такой дистанции, чтобы попасть. И далеко не каждая винтовка была способна взять такую дистанцию. Если пуля переходит со сверхзвукового полета на дозвуковой, с ней происходит то же, что и с самолетом. Ее начинает трясти, и она сильно отклоняется от траектории. Но это была именно та винтовка, что нужно. И я был именно тем человеком, что нужно. Еще когда пуля летела к своей цели, разрывая своим острым носиком воздух, я уже знал, что попаду. Вот так, просто знал, был уверен. Прицелившись на 6 человеческих ростов выше мишени и немного правее, я спустил курок и сразу понял — попал. Восьмерка? Почти девятка. Не слабо, не слабо. Талант не пропьешь. Попробуй. Пас. Я свою дальность знаю. И дальше ее не суюсь. Только патроны пережигать, да надеждами себя тешить. Ну, тогда я выпустил еще один за другим 4 патрона. Каждый раз делая минутный перерыв, чтобы дать стволу остыть. Хотя понятие «остыть» на этой жаре было смешным и неуместным. Пацаны смотрели из-за колючей изгороди, окружающей стрельбище, не решаясь приблизиться. «Что с тобой?» «Знаешь...» — Али сел по-турецки прямо на земле, поджав под себя ноги. «Я вот думаю, а то, что мы делаем, правильно?» «А ты думаешь, нет?» «Я думаю. А вот этим пацанам, что сейчас на нас смотрят, им надо то, что мы делаем, или нет? Знаешь, был у нас в Питере в учебке такой Тищенко, капитан второго ранга, преподаватель специальной тактики, уж не знаю с чего. Обычно по этой дисциплине бывшие морские пехотинцы преподают. Так вот, он один раз нам сказал, несмышленышам, когда такой же примерно вопрос задали: на войне нет правых и виноватых, на войне есть свои и чужие. Этим пацанам то, что мы делаем, не нужно. Но кто-то все равно должен это делать, просто чтобы все оставалось на своих местах. Вот эти пацаны, они выросли здесь и не знают другой жизни, кроме этой. А кое-кому хочется, чтобы жизнь была совсем другой, чтобы они не играли вместе, а убивали бы друг друга. Добро никогда не могло и не сможет победить зло. Его может победить только другое зло. Вот и мы — зло, которое борется с другим злом. И должно его победить, иначе не сможет существовать добро. Понял? Да не думай больше об этом. Господь рассудит. Давай собираться.